Круизный лайнер «Лев Толстой» приближался к Трабзону, оставляя за кормой широкий белый бурун, растянувшийся в прозрачной бирюзовой воде на добрый километр. «Смотри, самолетик!» Стройная девушка на палубе для загара подняла тонкую руку и указала острым малиновым ноготком в прозрачное светло-голубое небо, в котором маленький серебристый крестик оставлял за собой похожий, белый, постепенно тающий инверсионный след. «Интересно, кто на нем летит?» Мужчина в соседнем шезлонге провел ладонью по ее загорелому животу чуть выше узеньких стрингов. «Люди, дорогая, кто же еще?» Он запустил большой палец под резинку и погладил чисто выбритый лобок. Она не шелохнулась. «Русские?» «Вряд ли. Скорее всего, какие-нибудь немцы или англичане». «А может, греки?» «Может, и греки». «А ты мне купишь шубу в Афинах?» Разговор принял приземленный и сугубо практичный характер. А юркий фалькон на высоте 7000 метров разрезал серебристыми крыльями ледяной разреженный воздух. В нем не было ни немцев, ни англичан, ни греков, только русские и один осетин. Большинство дремали, предвкушая встречу с домом. Кузьмин о чем-то озабоченно шептался с генералом Карпенко. Шаура пел. А ночью, покинув родные места, летел он над сектором газа. Быть может, в стране, где распяли Христа, сегодня полковник спецназа. «Хватит, Костя. Израиль уж давно пролетели. Дай ребятам поспать», — урезонил его Блинов. Хотя гул двигателя мешал сну гораздо больше, чем песня, Шаура послушно замолчал. Спецрейс приближался к Москве. Группа возвращалась без потерь.